Новелла пятая. Гвидотто из Кремоны поручает Джекомино из Павии свою приемную дочь и умирает. В Фаэнце в нее влюбляется Джьяноли ди Северино и Мингино ди Менголи и вступают друг с другом в расприю. Девушка оказывается сестрой Джьяноли, ее отдают замуж за Мингино. Слушая новеллу о соловье, все дамы так смеялись, что когда Филострата кончил свой рассказ, они все еще не могли удержаться от смеха. Когда, наконец, они нахохотались, вдоволь королева сказала: «Поистине, если вчера ты всех нас разжалобил, то сегодня так развеселил, что ни одна не имеет права досадовать на тебя». И, обратившись к Неофиле, она велела ей продолжать рассказы. Та весело начала таким образом. «Так как Филострата в своем рассказе завел нас в Романию, то и я не прочь несколько прогуляться по ней в моей новелле. Итак, скажу, что в городе Фано жили когда-то два ломбардца, один по имени Гвидотто из Кремоны, другой Джекомино из Павии. Люди уже престарелые, почти сплошь проведшие свою юность солдатами на войне. Гвидотто, умирая, не имея ни сына, ни другого приятеля, ни родственника, которому он более бы доверял, чем Джекомино, поручил ему свою девочку, лет, может быть, 10, и все, что у него было на свете, и, подробно поговорив с ним о своих делах, скончался. Случилось, что в то время город Фаэнса, в течение долгого времени взысканный войною и напастями, пришел в несколько лучшее положение, и представлена была свобода вернуться туда всем, кто бы того пожелал, почему Джекомино, уже живший там прежде и любивший это пребывание, возвратился туда со всем своим добром, привезя с собой и девушку, оставленную ему Гвидотто, которую любил и обожал как свою дочь. Выросши, она стала красавицей, краше всех, какие были в то время в городе. И как она была красива, так равно благовоспитана и честна. По этой причине за ней стали ухаживать многие, особенно двое юношей, одинаково прекрасных и достойных, воспылали к ней великую любовью настолько, что из ревности безмерно возненавидели друг друга. А звался один из них Джьяноли де Северино, другой — Мингино де Менголи. И ни один из них не прочь был бы с охотой взять ее за себя, ибо ей было уже 15 лет, если бы на то было согласие их родителей. Почему, видя, что в ее руке им отказывают по благовидной причине, каждый из них задумал овладеть ею тем способом, который будет ему удобнее». У Джекомино жила старая служанка и слуга по имени Кривелла. И был он человек очень потешный и добродушный. Хорошо с ним сблизившись, Джьяноли улучил время, чтобы открыться ему в своей любви, и попросил его благоприятствовать ему в достижении его желания, обещая ему многое, если он то исполнит. На это Кривелла сказал: «Видишь ли, в этом деле я могу помочь тебе разве тем, что когда Джекомино пойдет куда-нибудь ужинать, я приведу тебя к ней, ибо если бы я пожелал замолвить за тебя слово, она никогда не стала бы меня и слушать. Это, коли хочешь, я тебе обещаю и сделаю, а ты затем поступи так, как покажется лучшим». Джьяноли сказал, что большего ему не надо, на том и порешили. Мингино, с другой стороны, сдружился со служанкой и так ее обработал, что она несколько раз ходила с поручениями к девушке и чуть не возбудила в ней любовь к нему, а кроме того обещала свести его с нею, если случится, что Джекомино по какой-либо причине выйдет из дома вечером. Случилось вскоре после этих уговоров, что благодаря Кривелла Джекомино отправился ужинать к одному своему приятелю, дав о том знать Джьяноли. Кривелла уговорился с ним, что по условному знаку он явится и найдет дверь отворенной. С другой стороны, служанка, ничего о том не знавшая, оповестила Мингино, что Джекомино не будет дома ужинать, и сказала ему, чтобы он побыл вблизи дома, дабы по знаку, который она ему даст, он мог явиться и войти. Когда настал вечер, оба влюбленные, ничего не зная друг о друге, один полный подозрений на другого, отправились с несколькими вооруженными людьми, чтобы вступить во владение добычей. Мингина, а с ним его люди, поджидая знака, укрылся в доме одного своего приятеля, соседевшим с домом девушки. Джиноли со своими стал несколько поодаль. Кривелла и служанка в отсутствие Джекомина старались услать друг друга. Кривелла говорил служанке: «Зачем не пойдешь ты теперь спать? Зачем путаешься по дому?» А служанка отвечала ему: «А ты почему не идешь за своим хозяином? Чего ждешь, коль уж поужинал?» Таким образом, никому не удалось выжить другого. Когда Кривелла увидел, что настал час, условленный с Джианолли, сказал сам себе: «Что мне до нее? Коль не будет держаться спокойно, ей же достанется». И, сделав условленный знак, он отворил дверь. Джианолли тотчас же явился с двумя товарищами, вошел в дом и, найдя девушку в зале, схватил ее, чтобы увести. Девушка стала сопротивляться и громко кричать, и с ней служанка. Как услышал это Мингино, тотчас же прибежал со своими товарищами, увидев, что девушку уже вытаскивают из дверей, все они выхватили мечи при криках: «Смерть вам, предатели! Этому не бывать! Что это за насилие?» Так сказав, они принялись рубить. С другой стороны, соседи, выбежав на крик со светочами и оружием, начали порицать это дело и помогать Мингина, вследствие чего после долгой борьбы Мингина отнял девушку у Джианолли и вернул в дом Джиакомино. Не прежде прекратилась распря, как явились служилые люди начальника города, и многих из них перехватали. Между прочим, взяли Мингина, Джианолли и Кривелла и повели их в тюрьму.